Томб через 6,5 лет после дня А. Я подсчитал. Уже почти 8 лет, как моя жизнь покатилась ко всем чертям. 8 нескончаемых лет, полных тоски, слез, потери близких людей, мертвых и живых. И несмотря на все это, я жил, вернее, оставался в живых, подражая самому себе прежнему, но впустую. Я просыпался каждое утро. По ночам спал мало, но все же спал. А в промежутке между этим — ничего. Мысли об отце, потере невесты, возня с мамой — ничего. А потом, совсем недавно, случились 2 маленьких чуда — Клара и моя работа. Свершилось, я снова пишу. Однажды вечером, примерно месяц назад, вернувшись от мамы, я проходил мимо компьютера и вдруг почувствовал в кончиках пальцев ее, лаву. Она была там. Странное впечатление. Ощутив это жжение, я сначала подумал, что это всплыла на поверхность старая забытая привычка, а что-то вроде условного рефлекса при виде клавиатуры, но оказалось нет. Мне действительно хотелось работать, и я решил не сопротивляться. Я стал писать так, будто я — это мама. Я говорил ее голосом о ее болезни, о том, как все это с ней случилось. Мне хотелось почувствовать себя ею, влезть в ее шкуру. И именно сейчас, когда самой ее в этой шкуре уже фактически не было. То, что я пишу, конечно, вымысел, но не совсем. Ведь кто, как не я, может вернуть моей матери утраченный ею голос? Кому, как не мне, дано право распоряжаться ее словами, выражениями, страхами, в которых она когда-то мне признавалась? В первый день я писал почти 5 часов подряд, не вставая. Я вновь вкусил это забытое чувство удовлетворения после того, как тебя отпустило, после того, как ты несколько часов жил вне времени, вне этого мира, в мамином мире на этот раз. С тех пор я стал писать, не задавая себе лишних вопросов, каждый день. Я написал уже 70 страниц, которые нелегко мне дались. Мне было стыдно писать некоторые вещи, вкладывать в уста моей матери некоторые высказывания, фантазировать, придумывать объяснения ее безотчетным поступкам, но мне плевать. Я имею право. Я еще не знаю, что сделаю с этими страницами, когда они будут закончены, когда все будет кончено, посмотрим. А может, напечатать их в единственном экземпляре и потихоньку положить маме в гроб, чтобы это осталось между нами, между мной и ею, и чтобы она унесла свои секреты с собой в могилу?